шестое явление Господа Фоме и другим ученикам. В следующее воскресенье, когда все апостолы сидели, запершись у себя дома, Иисус Христос, не отворяя дверей, явился посреди учеников и сказал им: «Мир вам!» Потом обратился к Фоме и сказал: «Поднеси сюда свой перст. Посмотри на мои руки, поднеси руку свою и вложи ее в бок мой, и не будь неверующим, но верь». Фома отвечал: «Верую, что ты Господь и Бог мой». Иисус Христос говорит: «Ты поверил, когда уже увидел меня. Блаженны те, которые, не видевши меня, уверовали. Лучше было бы для тебя, если бы ты поверил моему воскресению, не видевши меня».